И как это все связано с нашей ситуацией? А так, что ведьма не просто так раздала другим свою магию. Это было частью ее плана. Она предвидела, что ее могут победить и погубить. И чтобы избежать смерти, она и раздала другим свою магию. А вот тут мы и подходим к тому, почему магию нельзя использовать. Тот, кто тогда сражался с ведьмой, на самом деле не убил ее. Ведьма тогда убила себя сама, чтобы соединиться с магией. И с тех пор ведьма – это часть магии. И если использовать разом слишком много магии, то можно привлечь внимание ведьмы, а потом уже не успеешь заметить, как она захватит твое сознание и подчинит себе. И услышав это, я кое-что неожиданно для себя вспомнил. Вспомнил, как использовал в первый раз магию, как тогда напортачил и влил слишком много маны в заклинание, изменив его эффект, и как я ощутил в тот момент всем телом ужасный холод, пробирающий до дрожи, а в голове зазвучал чей-то нечеловеческий шепот. «Что-то не так?» – забеспокоилась девушка, заметив мою странную реакцию. «Нет, все в порядке. Выходит, если мы будем использовать слишком много магии, то ведьма может подчинить нас своей воле?» «Да, но не обязательно использовать слишком много магии. Для ведьмы это просто как способ определить потенциально полезного для нее слугу. Бывали случаи, что и те, кто использовал только слабую магию, тоже в конечном счете подчинялись ее воле. И чего она этим добивается? К сожалению, это неизвестно, но скорее всего она стремится возродиться. А вот каким способом она хочет это сделать, нам, увы, неизвестно. Мне нечего было на это сказать. Те, кто были в том месте и обучали нас магии, находятся под контролем ведьмы. Да, таких, как они, называют культистами, потому что у них на ведьме построен целый культ. Вот как, а дети для них, это потенциально новые слуги? Да, с официальной стороны вопроса за культистами охотятся в большинстве стран, но с неофициальной их боятся в том числе, даже аристократические дома, и чтобы избегать с ними конфликтов, они отдают раз в несколько лет им жертву. Ребенка со своей кровью, догадался я. Да, у детей аристократических домов, как правило, хорошая склонность к магии с рождения, а это увеличивает полезность, в том числе, но вообще я хотела сказать, девушка остановилась и, поджав губы, облизнула их, шанс на выживание. В этом выпускной экзамене, не только, видно, что эта тема ей самой дается очень сложно. Они культисты в первые месяцы после рождения ребенка проводят с ними ужасный обряд. Они опускают этих детей в, как они ее называют, священную воду, в которой просто огромнейшая концентрация магии. Даже взрослые, опытные маги не всегда смогут без последствий коснуться этой воды. А тут почти новорожденные дети. И что с ними происходит? Они начинают неконтролируемо впитывать в себя эту ману. Вследствие этого у них, если они выживут, и появляется огромный запас маны и способности использовать магию жестов и безмолвную магию. А если не выживут, тогда мана разъест их заживо прямо в той воде, или они задохнутся насмерть. Потому что если вынуть ребенка раньше положенного, то ничего не выйдет. Мне снова начало становиться плохо. Голова закружилась, глаза заслезились, а в горле огромный ком встал. Но не только от зверской жестокости и одержимости тех, с кем я провел 8 лет в одном месте. Еще я вспомнил свои самые первые моменты жизни в этом теле. Я очнулся в нем, когда уже во всем моем теле была вода, получается, прошлый владелец тела. Нет, не хочу об этом думать. Давай отложим этот разговор на потом, спохватилась девушка, но я остановил ее рукой. Нет, я хочу знать. И с этими словами, тяжело и прерывисто дыша, я посмотрел на девушку. Она сомневалась. Видно, что ей самой от таких разговоров не по себе, а тут она еще рассказывает это двум детям. Пожалуйста. Ха, хорошо. Она попыталась собраться с мыслями и продолжила. В среднем, в такое место привозит порядка сотни детей за раз, а потом остается там, в среднем, порядка 3 десятков, да бывает чуть больше, бывает чуть меньше, но всегда примерно равно этому соотношению. Пиздец, ебаный пиздец, у меня просто слов нет, чтобы описать это как-то иначе. Выходит, в тот момент времени, когда я очнулся, там умирало столько. Позади меня начали раздаваться тихие всхлипы и шмыганье носом. Я обернулся и увидел, как девочка, прижав к себе ноги, вытирает слезы и сопли ладонями, но их становится все только больше. Почему? Почему все так выходит? Я думала, что мы семья. От этого мне стало еще больнее. А ведь она наверняка не единственная из детей, кто так считала. К сожалению, к культистам чужды чувства. Значит, все это было ложью? Посмотрела девочка с надеждой на нее. Увы, услышав это, девочка расплакалась еще сильнее, а я попытался отстраниться от охвативших меня чувств, насколько это вообще возможно в такой ситуации, и спросил, откуда вы столько знаете о всем этом, потому что мы такие же, как и вы, дала она ответ, который я и так ожидал услышать, слишком уж она за время разговора опечалилась для постороннего человека, вас тоже в детстве похитили, а потом спасли, как и вы нас, а ты очень догадливый. Печально улыбнулась она. Нас тоже спасли во время нашего выпускного экзамена, а потом мы присоединились к ордену защитников. Нас будет ждать то же самое, это уже решать каждому из вас отдельно. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам и поможете сражаться с культом ведьмы. Но если вы решите идти собственным путем, мы вас не будем останавливать и поможем, чем сможем. Понятно, что ничего не понятно. Вроде бы, я получил ответы на вопросы, что беспокоили меня с первых дней попадания в этот мир, а вроде возможно, лучше бы я и не знал эти ответы. Я обязана еще кое-что рассказать, в ответ на это я медленно поднял на нее взгляд, тем самым говоря, что слушаю ее. Даже если обряд с этой святой водой проходит успешно, то у него есть один свой весомый минус. И какой? Спросил я, ибо думать и догадываться до чего-либо самому у меня буквально не было. Срок жизни, он его уменьшает. Я принял это на удивление легко, вероятно потому, что мой эмоциональный предел уже достигнут, так что я только тихо спросил, насколько, зависит напрямую от того, как часто пользоваться магией. Есть те, кто прожили и 50 с лишним лет, а есть и те, кто умер, не дожив даже до 20, поэтому-то магия для таких, как мы, строго-настрого запрещена, даже в самых малых количествах. И дар, и проклятие, выходит. Интересно, насколько я сократил свою жизнь? Я ведь так активно занимался магией все это время на протяжении стольких лет. Боялся того, что меня превзойдут другие дети, а по итогу, нахуй, просто нахуй, не хочу об этом думать, совершенно. Но хочу задать еще несколько интересующих меня вопрос, чтобы закрыть эту тему. По крайней мере, на пока что точно. В чем заключался выпускной экзамен и что было бы? Пройти мы его. Девушка устало вздохнула, видимо уже сама решив, что разговор на этом окончен, но все же, пускай и нехотя, ответила. Вам ведь говорили, что безмолвная активация магии особенная, что у нее есть свой собственный пик, которого вы должны были достигнуть примерно год назад. Да, и нам говорили, что мы его преодолеем на этом экзамене. В этом они не врали. Если бы вы прошли успешно этот экзамен, то преодолели бы этот пик, а некоторые из вас это и так сделали, включая вас двоих. Я повернулся и вновь посмотрел на девочку. Она так и сидела, обхватив собственные колени и тихо хныкая, кажется, даже не обращая внимания на наш диалог. Так она тоже преодолела этот пик. Впрочем, какая разница? Все равно это уже более для нас совершенно не важно. Магию ни я, ни она использовать, скорее всего, более никогда не станем. И как преодолевается этот пик, точно неизвестно, но главное, чтобы это была экстренная, неконтролируемая и очень опасная ситуация, в которой на кон ставится жизнь. Поэтому, зачастую, в естественных условиях даже те, у кого есть талант к безмолвной магии, так и не преодолевают этот пик. А нас, в неестественных условиях, специально подвергают подобному риску. Да, это достижение пика еще называют шагом в бездну, потому что, говорят, что после этого человек меняется навсегда, становясь ближе к смерти и выходя за собственный предел. Только вот, из-за этого шага в бездну, она сделала вдох, из-за него многие дети погибают во время этого экзамена. Хорошо, если половина выживет, но подобное, большая удача. Я еще раз обернулся и посмотрел на детей, сидящих у затухающего костра, часть из которых уже начала засыпать, обнимая друг друга. Сколько выжило, включая вас, 19, выходит 11 погибло. К сожалению, окажись мы там чуть раньше, а почему не оказались, я их не обвиняю, я виню в этом только себя, просто стало интересно, почему они не смогли прийти раньше. Выследить культ очень сложно, они собирают детей в подземелье, что построено в абсолютно случайном месте, и следующие 8 лет это подземелье покидают лишь культисты, и то, с помощью магии телепортации, и естественно максимально скрывая это с помощью магии. Так что отследить подобное возможно либо когда детей только собирают, либо когда перевозит вместо экзамена. Вот как, а почему они нас просто не телепортировали тогда? Магия телепортации очень сложная и имеет множество ограничений. Перенести такое огромное количество детей на такое расстояние, едва ли по силам даже самым сильным членам культа. Поэтому у них не остается выбора, кроме как вести детей на повозках, пытаясь скрыть это с помощью магии. Мы же к этому готовились с тех пор, как заметили, что у членов нескольких домов неожиданно пропали младенцы, так что у нас было предостаточно времени подготовиться и отследить это перемещение. Правда, даже так сделать это быстро было невозможно, культисты очень хорошо охраняли то место, поэтому подбираться пришлось очень тихо и медленно. И за это время все и произошло, мы и так едва успели. Простите нас, пожалуйста, вы не виноваты, вы вообще не обязаны. Нет, резко вспылила она, что даже я дернулся. Мы на собственном опыте знаем, через что вам пришлось пройти, и все равно все, что мы можем, это лишь спасти небольшую часть. И поняв, что она была слишком громкой, она осмотрелась и увидела, как подняла своими криками весь лагерь, который смотрела на нас. Извините. После этого все взрослые удивительно быстро продолжили заниматься тем, чем занимались, похоже, считая подобное поведение вполне естественным. А дети еще какое-то время посмотрели на нас перепуганными глазами, а после вновь повернулись к костру. «И вы простите», — обратилась она к нам, — «что я вот так вот сорвалась, как не подобает взрослому». Взрослому, на вид ей порядка 20, я старше ее почти на десяток лет, и все равно заставил ее и других этим заниматься, потому что не смог сам защитить всех. Пускай снаружи я сейчас, наверное, и выгляжу нормально, учитывая, что произошло, но вот внутри я ощущаю, будто я полностью разбит. А что это было за мясо? Мясо дракона. Они ведь вымерли еще сотни лет назад. Сейчас только виверны и подобные им существуют. Это точно неизвестно. Просто их уже сотни лет никто не видел, поэтому и считают, что они вымерли. Тем не менее, культисты каждый раз берут откуда-то их мясо, а это означает, что они скорее всего есть на этом свете. И зачем они его дают детям? Что это за эффект такой был? Драконы это, как говорится в некоторых источниках, самые первые существа, которых создала ведьма. Она вложила в них огромное количество магии, и как следствие, драконы стали невообразимо сильными существами с невероятными способностями к магии, которые буквально пропитали их тела. В их плоти и крови такое содержание магии, что обычный человек, даже съев всего лишь один кусочек, может быть разъеденным изнутри собственной маной. А вот такие, как мы, которые прошли через обряд со святой водой, вполне выдержат такое количество магии. И не только выдержат, им это даже понравится, и после того, как они съедят этот кусок, им будет жадно хотеться еще больше этого мяса. Вот только хоть наши тела это и выдерживают, однако наш разум, нет. Мы начинаем буквально сходить с ума, нам видятся странные вещи. Итак, пока мы либо не выплеснем лишнюю ману сами, либо пока нам в этом кто-то не поможет. В вашем случае, вы сделали это сами, а вот большинству, требуется с этим помощь. Культ же дает это мясо детям во имя двух целей. Первая цель – это затмить сознание, из-за чего испытание с жизнью на кону будет казаться чем-то обычным. Вторая цель – это усилить магию детей, из-за чего им становится легче преодолеть пик в безмолвной магии. И вспомнив об этом мясе, я вспомнил еще кое о чем. О чем, возможно, я бы лучше не вспоминал. А кто был в первой комнате? Какой комнате? Не поняла она. В той, через которую я прошел, попав в комнату с Агром. Дело в том, что тот идиот, Дин, будто кое на что намекал своей речью. И то, на что он намекал, вкупе с тем, что я не видел, кто был в первой комнате, меня пугало. «Ты не уверена, что тебе это нужно знать? Там был человек, верно?» – спросил я, понимая, что это скорее всего именно так. Но в глубине души я надеялся, что я ошибаюсь, что это всего лишь глупое совпадение, и что слова того идиота – полный бред обычного дурака. «Я-ты», – запинывалась девушка, не зная, что сказать, пока ее глаза бегали туда-сюда. «Ты ни в чем не виноват», – внезапно выкрикнула девочка, вцепившись в мое плечо и начав меня трясти. «Ни ты, ни мы, никто из нас не виноват в этом. Нас заставили, мы не убийцы». Она вся дрожала, ее прекрасные, объемные, розовые волосы развиваются от каждого, даже самого слабого, дуновения ветра, из ее больших, розовых глаз капало еще больше слез, чем раньше, а лицо так и выдавало отчаяние, которое ей было столь тяжело принять. Мы хорошие, это они все плохие. Я не знал, как реагировать на это. Я и подумать не мог, что на ней это так отразится. Она ведь всего лишь 8-летний ребенок, так почему? Да, она достаточно умная для своих лет, но с таким пониманием относиться к ценности жизни, к ценности чужой жизни, это странно. Они их всех уби, не договорила она, неожиданно закрыв глаза и упав на меня. Я поймал ее и, забеспокоившись, сразу же перевернул в своих руках, но она вполне обычно дышала. Она заснула. Я перевел взгляд на девушку полулюда. Вы же сказали, что магия опасна. Она опустила голову и взялась рукой за лоб, прикрывая глаза. Я не могу смотреть на то, как она страдает. Ей досталось больше всех. В смысле, ты прошел только две двери, так что не знаешь, что ждало тебя и других за третьей дверью. Только не говори, что там сражались дети, которые прошли первые две комнаты, но так и не преодолели свой пик в безмолвной магии. По крайней мере, должны были сражаться. Но так как вмешались мы, все пошло не так, как должно было. Обычно, после преодоления пика, ребенок также в этот же момент выбрасывает большую часть магии, поглощенная из мяса дракона, и в этом случае к ребенку возвращается разум и его не тянет идти дальше, как это было с тобой. Но бывает и такое, что ребенок преодолевает пик раньше, чем выплескивает лишнюю магию из себя, из-за чего его тянет дальше, однако в этот момент за ним приходят культисты, не давая ему шагнуть за третью дверь. Но в этот раз вмешались мы. Она преодолела свой пик и попала в третью комнату, где против нее вышел один из вас. Не знаю, был ли он таким же, как она, кто преодолел пик и прошел дальше, или все же он не преодолел пик и попал в третью комнату, даже толком не владея безмолвной магией, но победителем оказалась она. Когда мы зашли в ту комнату, там сидела она над тем, что осталось от тела того мальчика. Сложно даже представить, что она сейчас ощущает. Ясно, это все, что я смог на это сказать. Повисло молчание. Лишь потрескивание веток в костре, редкие звуки животных в каких-то далеких кустах и тихие разговоры, как детей, так и взрослых, разбавляли появившуюся тишину. Девушка неожиданно встала и подошла ко мне, после чего наклонилась, протянув ко мне руки, а в следующее мгновение она сняла с моей шеи какой-то амулет с ярким, красным камнем в сердцевине и, кажется, серебряной цепью. Что это? Попробую использовать магию. Я вопросительно нерешительно посмотрел на нее. Самое простое заклинание. Только попробуй применить его с помощью безмолвной магии. Задумавшись на пару секунд, я решился и, выбрав подходящее заклинание, попробовал использовать его с помощью безмолвной магии. И не успел я опомниться, как передо мной появился небольшой огонек, парящий прямо в воздухе. Попробуй влить в него чуть больше маны. Я нервно сглотнул, тем не менее сделал так. Огонек увеличился. Это поражающая сила, согласись, не отводя завороженного, но меж тем невероятно холодного взгляда от огонька, произнесла она. Вот только цена за нее слишком большая. Да, но бывают такие случаи, когда лучше использовать магию, чем ничего не делать. Например, когда на кону будет стоять твоя жизнь, или жизнь того, кто тебе дорог. Но решение всегда за тобой. Я просто показала, на что ты теперь способен. Сделка с дьяволом прямо. Не знаю, про что ты, но наверное это так. Она перевела взгляд с огонька на меня. Она убрала амулет в карман штанов и наклонилась ко мне, протянув обе руки к мирно спящей девушке. «Давай ее сюда». Я аккуратно передал девочку ей на руки и только сейчас заметил, что руки уже едва работают. Все же у меня тело 8-летнего мальчика, а я столько времени держал ее на руках. «Покушай и ложись спать с остальными, завтра нам всем рано вставать и ехать», и с этими словами она направилась к костру. «А что со служанками?» Задал я последний на сегодня, а возможно и вообще вопрос, касающийся этой темы. «Это случайные девушки, которых культисты считают достойными на роль прислуги. Они их гипнотизируют с помощью магии и заставляют работать в тех местах, когда же кто-то из них что-то делают не так, их убивают, а после выпускного убивают всех остальных». Я ничего не ответил, а девушка и не ждала от меня ответа. Через пару секунд после этих слов я услышал позади себя отдаляющиеся шаги. Я посмотрел на миску уже остывшего супа, но желания есть не было совсем. «Надеюсь, ты не собираешься патрулировать всю ночь?» – спросил высокий, смуглый парень, подойдя к златовласому парню, сидящему на краю обрыва. «Нет, конечно», – бодро ответил он, не оборачиваясь. «Смело скину это на тебя и остальных, а сам скоро завалюсь спать. Может, хоть при мне и Нэнси не будешь строить из себя дурака и мудака?» Он наперся о ближайшее дерево. «А, Дин, не понимаю, о чем ты, Зак?» Зак тяжело вздохнул, но принял этот ответ очень легко. Все же этот диалог повторяется уже в какой раз, и каждый раз его итог ничем не отличается от прошлого, потому что парень, сидящий перед ним и мирно смотрящий на лес, расстилающийся под ним, на самом деле куда более упертый, чем он сам, хотя все и считают наоборот. А все дело в их разнице во внешности и поведении. Он практически всегда молчит, и из-за этого выглядит куда более суровым, чем есть на самом деле, а этот парень наоборот, разговорчивый и приветливый. По крайней мере, он строит из себя такого при других. Знаешь, тот паренек по-настоящему умный. Вот как, ага, он прям гений. Даже не верится, что ему всего 8 лет. В нем буквально все, кроме тела, говорит об обратном. Настоящий уникум. Ну, значит, повезло ему, пожал он плечами, наверняка найдет, где это применить, и станет успешным в будущем. Можем за него выпить, как придем домой, отличный будет тост. Я не к этому веду. Да, а к чему же? Ты отлично понимаешь, к чему. Зак, не начинай. Ты сорвался на этом парне, потому что видишь в нем себя. Дин промолчал, и вся теплая атмосфера, что царила вокруг них всего пару секунд назад, моментально исчезла, словно ее никогда и не было. Будь тут кто-то, кто не знает настоящего Дина, сильно бы удивились подобной резкой смене атмосферы. Прошло уже 12 лет, а ты все еще не можешь простить себя за то, в чем ты не виноват. То, что ты был самым лучшим из нас в магии, ничего не означало. Тебе было всего 8, а сейчас ты увидел в этом мальчишке себя и разозлился, что он не справился, не защитил всех. Но правда в том, что никто бы не справился. Это было невозможно, и сказав это, он сделал небольшую паузу. Пора уже отпустить это. Ты и так делаешь больше, чем кто-либо из нас, и слишком много на себя берешь. Так ты долго не протянешь. На этом он замолк. Наступила тишина, прерываемая лишь звуками леса. Все сказал? Спросил Дин голосом, что холоден, мрачен и невероятно не похож на его обычный голос. Нет, даже не обратил на это внимания Зак. Если ты сам ненавидишь себя и желаешь побыстрее сдохнуть, то помни, что есть те, кому ты дорог и кто будет очень горевать, когда тебя не станет. И сказав это, Зак ушел, оставив Дина одного, отлично зная, что, чтобы он ему сейчас не сказал, это и последующими ночами он спать точно не будет, отдавая всего себя патрулированию территории. Глава 15. На удивление, я заснул, а ведь думал, что подобное не произойдет, учитывая через что я вчера прошел и что испытал. Впрочем, если посмотреть с другой стороны, то это логично, ведь я неимоверно измотался, по крайней мере, ментально точно, а тело, меж тем, у меня все еще 8-летнего ребенка, так что отдых мне был необходим. И это, к слову, касалось не только меня, другие дети в сон свалились еще раньше меня, а просыпаться вообще наотрез отказывались до последнего, что не очень-то понравилось нашим защитникам, которые ратовали за то, чтобы мы побыстрее сваливали вот отсюда. Однако, еще на одно мое удивление, будить столь яро противящихся детей они все же не стали, они их просто аккуратно перенесли и положили в повозки уже после того, как все остальное было собрано и готово к отбытию. Удивило же меня это не потому, что это добрый поступок, который я как раз таки ожидаю от них, принимая во внимание то, что они мне вчера рассказали, а потому, что это, очевидно, далеко не самый нелогичный поступок. Нас легко могут преследовать культисты с желанием вернуть свой почти что полностью завершенный продукт, на который они потратили столько сил и времени, и, со слов Нэнси, такое уже не раз происходило. Поэтому было бы куда лучше, чтобы дети не то чтобы были на стороже, этого я не прошу, отлично осознавая, что они обычные дети, а хотя бы не спали, ибо если они пробудятся во время нападения, это может вызвать целое множество проблем, учитывая их нынешние способности, как магов, и ужасную суматоху, которой будет точно не избежать. Кстати говоря о способностях и магии, вчера ночью, перед тем, как идти пытаться уснуть, я как следует обдумал все, что узнал, и пришел для себя к достаточно очевидному выводу. Я не хочу использовать магию, и дело тут не в том, что я боюсь помереть раньше времени, сократив свою вторую жизнь, или попасть под власть ведьмы. Нет, не буду врать, Оба этих последствия однозначно меня пугают, но тем не менее проблема не в них. После всего, что произошло, у меня выработалось самое, что ни на есть, банально отвращение к магии. Нет, я отлично понимаю, что проблема не в самой магии, ведь она сама по себе просто некая неизведанная химическая реакция. Думаю, что да. Все же свою прошлую жизнь я прожил в достаточно, на мой взгляд, развитом в технологическом плане мире, в котором считалось, что абсолютно все можно объяснить наукой, а все ныне неизведанные и ненормальные вещи – это просто то, до чего наука пока что не дотянулась в связи с уровнем технологического прогресса. Поэтому, за неимением весомой альтернативы с весомой доказательной базой, я доверюсь светлым умам своего прошлого мира и поверю им в этом. Хотя, по правде сказать, во мне и нет уверенности, что абсолютно все можно объяснить с помощью науки. Но впрочем, сейчас это имеет крайне опосредственное отношение к изначальной теме, так что отложим это размышление ни о чем в сторону. Так вот, если рассуждать, что мана – это лишь некое, неизведанное вещество, а магия – лишь некая, неизведанная реакция, то странно будет, если я буду питать какие-либо серьезные негативные чувства к этому, вроде ненависти, верно? Никто же не злится на те же камни, о которые иногда спотыкаются, на тот же лед, на котором иногда поскальзываются, и на ту же невкусную еду, которую иногда приходится есть, ибо она полезная. Многим это не нравится, но вряд ли хоть кто-то прямо ненавидит что-то из этого, потому что все отлично понимают бессмысленность этого действа. Вот и с магией маны абсолютно то же самое. Я не могу это ненавидеть, ибо в этом нет никакого смысла, тем не менее это не мешает мне испытывать к этому отвращение, как к какой-то невкусной, нелюбимой и мерзкой еде, вызывающей у меня неприязнь. Однако, как эту невкусную еду приходится есть, так и с магией иногда приходится иметь дело. И вот, вчера ночью, перед сном, я пришел к этому выводу, а сегодня утром, когда все дети еще спали, а взрослые только собирали вещи, я отошел на край лагеря и начал экспериментировать с магией. Попробовал применить магическое зрение, и оно моментально включилось. Я просто только подумал о том, что хочу применить это заклинание, как оно сразу же, словно автоматически, применилось, причем использовав именно столько маны, сколько я и планировал изначально. Следом за этим я решил испробовать контроль потребляемой маны, то увеличивал количество маны, вложенное в заклинание, то уменьшал, и все это делалось автоматически, стоило мне только об этом подумать. После этого я решил испробовать настройку по времени, мысленно задал таймер действия заклинания в 30 секунд, и принялся их отсчитывать, будучи в ожидании. Как только я досчитал до 30, заклинание тут же отключилось. В заключение же, уже зная результат, все равно решил испробовать самостоятельное отключение заклинания. Включил мысленный приказом, осмотрелся, и тут же мысленным приказом отключил. Все работало идеально. Настолько, что проверять другие виды магии и заклинания я даже не видел смысла. Итог и так очевиден. Раньше, конечно, это все тоже прекрасно работало с помощью той же безмолвной магии, но теперь это вышло на совершенно другой уровень. И если раньше я бы этому радовался, то сейчас меня это совершенно не радовало. Скорее даже наоборот угнетало, напоминая, через что нам всем пришлось пройти, чтобы заполучить эту силу. А еще меня это пугало. Почему-то только услышав историю о том, как эта розоволосая девочка убила другого ребенка с помощью магии, до меня наконец-то дошло. У детей не должно быть такой силы. Магия, сродни огнестрельному оружию, а в некоторых аспектах даже превосходит его. И оно у 8-летних детей. А теперь еще часть из них способна использовать магию на таком автоматическом уровне, превосходящем любую другую магию в разы. Эти дети, они буквально живое оружие. Сложно даже представить, что они могут натворить, если что-то пойдет не так. И обеспокоившись этим, я подошел к Нэнси, что в этот момент кормила лошадей перед нашей отправкой, пока в повозку, стоящую позади нее и лошади, другие взрослые перекладывали еще спящих детей. Стоило мне подойти к ней на определенное расстояние, как ее кошачьи уши забавно шевельнулись, а она сама, развернувшись ко мне, поприветствовала меня с улыбкой на лице. «Доброе утро! Я прожил с полулюдьми столько времени в одном месте, но их физические особенности не перестают меня удивлять. К примеру, им достаточно просто услышать шаги, чтобы определить, чьи это шаги. И это еще не говоря о ночном зрении и невероятном обонянии, которому можно лишь позавидовать. доброе, что-то хотел. Продолжала она нежно поглаживать лошадь, мирно поедающую уложенную перед ней пшеницу. Да, меня интересует, почему вы не заблокировали нам всем магию, а с чего это мы должны были это сделать? С того, что мы опасны, особенно те, кто преодолел свой пик. А, вот ты о чем беспокоишься, обернувшись, она посмотрела на меня. Знаешь, ты не перестаешь меня удивлять, малыш. Честно говоря, слышать такую похвалу мне не слишком-то приятно, учитывая, что я старше ее почти в полтора раза. Так почему? Потому что мы уверены, что в случае чего справимся с детьми-то. Она наклонилась ко мне и положила руку мне на голову, а меня в этот момент обдало приятным ягодным запахом, исходящим от нее, даже с такими умными, как ты. И после этих слов, мои волосы подверглись ужасному нападению в виде трепки. Я попытался отойти назад, но она уже обхватила и обняла меня, крепко прижав к себе, продолжая трепать меня за волосы. Схватившись за ее руки своими, я попытался вырваться, однако эта попытка была заранее обречена на провал. Физическая разница между нами была налицо, что ни в коем разе не удивительно. «Ну что сдаешься?» — со смехом произнесла она, не переставая вести свою атаку беспощадную. «Да, да». И только после того, как я прокричал это под ее громкий веселый смех, она отпустила меня. Я быстро отошел от нее, набрав безопасную дистанцию, и вдруг осознал, что не против того, чтобы она еще раз прижала меня к своей груди, пока я вдыхаю ее ягодный запах. Поправив волосы и вздохнув под ее ухмылку, я спросил: «И что это все? Хочешь добавки?» Сделала она быстрый шаг ко мне. «Нет, я не про это». Сделал я два шага назад. «А про то, что неужели это все ваши причины, чтобы не лишать нас магии? А должны быть еще?» Выгнула она бровь. «Ну да, разумеется. Я понимаю, ни у кого из нас нет боевого опыта и нам всем всего 8 лет. Но это не отменяет наши способности, из-за которых мы действительно опасны для общества и самих себя». «Ладно», устало вздохнула она, «отвечу так. Мы не первый год занимаемся подобным, и за все время подобных случаев, о которых ты говоришь, было от силы раз 5. Все их мы смогли подавить в самом зародыше. Ну, если тебя и это не убедило до конца, то как, по-твоему, мы устроили столь успешный рейд на базу культистов, если мы не используем магию, а там столь сильные и опытные маги?» «Без понятия», — ответил я прямо. «Я хотел об этом спросить позже, но тогда можешь радоваться. Ответ ты получишь чуть раньше. У нас есть магический артефакт вроде того амулета, но только который работает не на одного человека, на которого его надели, а на целую область. Теперь понятно», я задумался, «значит, вы просто заблокировали им доступ к магии, и они остались совершенно беззащитными». «Ну да, просто», закатила она глаза, усмехнувшись. «На этом утренний допрос окончен, маленький гений, последнее мне не очень понравилось, пускай она и сказала это явно в шутку, но я это проигнорировал», ответив: «Ага, спасибо большое за ответы». На этом этот наш утренний разговор закончился, а уже через десяток минут, распределившись по трем повозкам и лошадям, вся наша большая группа двинулись в путь по хреновой грунтовой дороге, от пары часов езды по которой у меня снова заболела жопа. Но это, к сожалению, не самое хреновое, что было в этой поездке. Куда хреновее было видеть морально разбитых детей, у которых на лицах так и написано, что они более не знают, как им жить и что делать дальше. И это неудивительно, если даже я, прожив столько лет, был вчера буквально морально уничтожен, узнав всю правду. То, что сейчас испытывают эти дети, выращенные во лжи, мне даже представить трудно. А хуже всего в этом, это ощущение моего полного бессилия. До этого у меня, кажется, ни разу не было такой ситуации, когда как бы я ни хотел, я совершенно не могу повлиять на ситуацию. Не имея нормальной альтернативы, я сел у края повозки и безразличным взглядом рассматривал лес, по которому мы проезжали, при этом поглаживая по голове розоволосую девочку, что, свернувшись в позу эмбриона, лежит у меня на коленях. Не знаю почему, но она словно боялась отлучиться от меня даже на пару секунд, словно я могу куда-то пропасть. Вероятно, это совокупность ее отношения ко мне, которая сформировалась за все время, проведенное в том месте, и того инцидента, в котором она убила мальчика. Но, по правде сказать, причины этого меня мало волновали. Мне ее было жаль, а ее становилось лучше, когда я рядом. И меня радовало, что хоть кому-то из них всех я все же могу чем-то помочь, пускай и такой мелочью. Но из-за этого я все равно чувствовал себя уже хотя бы не столь бессильным. У нее нет имени, как нет имени и у всех других детей из того места. Как-то узнав из книг, что абсолютно у всех, даже у рабов и самых маленьких детей, есть свои имена, она спросила об этом у самого дорого и важного для нее человека, у ее учительницы магии, что по совместительству тут была самой главной особой, по имени Архаидес, и она тогда ей ответила, что им это пока что не нужно, поэтому у них и нет имен. Ей этот ответ показался странным, но говорить это, а уж тем более спорить с ней, она не стала. Во многом это, конечно, потому что она сама по себе всегда была тихим, неконфликтным и, чего таить, трусливым полулюдом, но меж тем, что касалось конкретно этого случая, то здесь она, в принципе, была попросту согласна с Архаидес. Она тоже не видела особого смысла в именах, когда они и так все друг друга прекрасно различают и без них. Да, бывали небольшие проблемы, когда, например, кто-то к кому-то обращается, но непонятно, к кому именно. Однако это все же достаточно редкие случаи, которые запросто решались, стоило добавить к обращению какое-то уточнение, либо же банально указать пальцем, чего она, впрочем, никогда не делала, потому что прочитала в книжках, что это считается крайне невежливым действом, показывающим невоспитанность особы. Так что, в принципе, отсутствие имени ее вполне устраивало. Тем более всем всегда было понятно, когда кто-то говорил в отношении нее, а все дело в том, что она полулюд. И помимо этого у нее розовые волосы, шерсть и глаза, что, как она вычитала из книжек, почему-то является просто огромной редкостью среди полулюдей, и обычно полулюди имеют более темные и менее выделяющиеся окрасы. Но это не про нее, и это ее мало радовало. Одним своим цветом шерсти, глаз и волос она с самых ранних лет привлекала к себе очень много внимания. И примерно с тех же ранних лет она отлично поняла, что это внимание ей даром не нужно. Излишнее внимание ее всегда пугало, ибо она не знала, как на это правильно реагировать. А еще она не была хороша в общении, поэтому всегда предпочитала занятия и книжки, в которых она, можно сказать, растворялась. Тем не менее другие, по какой-то неведомой ей причине, этого совершенно не понимали. Стоило начаться их занятия по магии, и ей, неизвестным ей самой образом, преуспеть в них, как вдруг все захотели с ней играть, разговаривать и дружить. А со временем, урок за уроком, ее популярность лишь росла. Только позже, когда она подросла и один мальчик ей подсказал, до нее наконец-то дошло, из-за чего все это. С ней общались и дружили лишь с одной целью, чтобы она помогала с обучением в магии. Ей пользовались. Разозлилась ли она, когда поняла это? Нет. Она была расстроена, но не более. Поменялось ли что-то после того, как она это поняла? Тоже нет. Ее это, по большому счету, устраивало. У нее, вечно замкнутой и нелюдимой, всегда было с кем поговорить и с кем поиграть, хоть ей этого и крайне редко хотелось. А то, что за это ей приходилось помогать другим в магии, это, по ее мнению, ничего страшного. Ей это так-то даже нравилось. Ее нравилось объяснять и учить, прямо как это делала Архаидес, на которую она равнялась и которой она скрытно подражала. А с другой стороны, если бы она вдруг отказалась помогать в магии другим, то кто знает, что бы из этого в конечном счете вышло. Вряд ли внимание к ней вдруг исчезло, и она стала бы самой обычной, серой мышкой, коей ей так хотелось быть. И вполне возможно, другие бы, кому она до этого все это время помогала, на нее обиделись или даже начали бы над ней издеваться, а этого она очень и очень сильно боялась. И как выяснилось чуть позже, не зря. В один ничем не примечательный день два мальчика поссорились между собой. Не то чтобы это было чем-то необычным и особенным, все же ссоры в том месте происходили с завидной частотой, что ей, к слову, совсем не нравилось, но и влезать в них, чтобы что-то с этим сделать, она боялась. Тем не менее, что касаться самой ссоры, то хоть ей и другим в тот день и показалось, что это самая обычная ссора и им не стоит обращать на нее никакого внимания, однако, как выяснилось позже, это совсем не так. Оглянуться они все не успели, как обычная ссора переросла во что-то большее, во что-то пугающее ее до ужаса. А причина же всего этого – это всего лишь разница в их телах. Причем до этого никто и никогда толком не обращал внимания на это. Они принимали то, что они разные, как норму. А тут все резко, будто в один миг, изменилось из-за какого-то одного непримечательного случая. И спустя некоторое время, вслед за первыми участниками конфликта, появились и остальные, а чуть позже и вовсе почти все в этом месте втянулись в эту глупость, разделившись на две группы и начав издеваться над теми, кто был в другой группе. Ее это само по себе не нравилось, но что хуже всего, ее из-за этого не принимали обе группы. Для людей и эльфов она была монстром, а для других полулюдей она была предателем, который не хочет помогать им, и это было ужасно. С того момента она нигде не чувствовала себя комфортно, и кто знает, сколько бы это еще продолжалось, если бы однажды один мальчик из людей, что не участвовал в этом ужасе, а зачастую до этого и вовсе несколько раз пытался его предотвратить, померив всех, не подошел бы к Архаидес и не рассказал ей об этом. По правде сказать, она уже сама давно думала над этим, ведь усилий служанок явно не хватало, а Архаидес все боялись и уважали, так что ее бы точно все послушали. Вот только она и сама боялась ее, как и всех остальных. А еще она боялась, что другие бы потом узнали, что именно она нажаловалась Архаидес, а тех, кто жаловались, очень не любили остальные. Именно поэтому она до тех пор так и не подошла к Архаидес. Когда же она услышала, что разговор того мальчика и Архаидес подошел к концу, она набралась смелости и, решившись, вышла к нему, быстро выпалив: «Спасибо». Он тогда стоял и удивленными глазами смотрел на нее, кажется, не понимая, о чем она. А она же, не выдержав его взора, застеснялась и, быстро развернувшись, убежала, пока ее сердце билось как бешеное. В этот же день этот ужас с издевательствами закончился, стоило за это взяться Архаидес. И она этому была несказанно рада, ведь стоило после этого пройти небольшому отрезку времени, как в это место вновь вернулось спокойствие, и она смогла снова ощутить себя в комфорте. Правда, к сожалению, ненадолго. Спустя примерно полгода после этого случая, произошел другой ужаснувший ее случай. Одна девочка применила магию против служанки, чуть очень сильно не навредив ей. О том, что подобное может произойти, она и подумать не могла, все-таки они для них были словно часть семьи, которых у них не было. Поэтому в ее голове совершенно не укладывалось, как та девочка могла так поступить. А хуже всего была вероятность того, что это может повториться, что другие дети могут последовать за ее примером. Если бы это произошло, то это место более никогда бы не было столь уютным. Она не хотела и даже не могла допустить подобного, так что, набравшись решимости, почти сразу после произошедшего она пошла к Архаидес. Но чем ближе она подходила, тем меньше в ней было уверенности в себе и тем сильнее колотилось ее сердце. В какой-то момент и ее ноги перестали идти, остановившись на одном из перепутьев. И когда она уже начала корить себя за свою слабость и слабохарактерность, она услышала, как к ней кто-то подошел. Она выглянула из-за угла и увидела, как к ней направляется тот самый мальчик, что в прошлый раз помог решить проблему с издевательствами. Только увидев его, она все поняла: он идет к Архаидес, чтобы все ее рассказать, как только что собиралась сделать она. Но, видимо, этому было не суждено сбыться. Его догнала та самая девочка, что использовала магию против служанки. И она догадалась, что собирается сделать этот парень. В этот момент ее сердце забилось еще чаще, но не только от нервов. Она узнала настоящую причину, почему эта девочка так поступила. Она просто скучала по дорогому ей человеку точно так же, как и она скучает о тех служанок, которых в тот день уволили. Но оставлять эту ситуацию просто так тоже было нельзя, другие дети могут ее повторить. Поэтому она встала в ступор. С одной стороны, она понимала чувства девочки, а с другой, она хотела рассказать об этом Архаидес. Она не знала, что ей делать в такой ситуации. Но вот этот мальчик точно знал. Он запросто нашел идеальный выход, который был на поверхности, но который она при этом не видела. Девочка согласилась на это решение, после чего они первыми вернулись в комнату, а она, подождав, зашла вслед за ними и попала как раз к моменту, когда девочка, раскаявшись, извинялась перед той самой служанкой. В тот момент она осмотрела комнату и увидела, как другие дети смотрят на это. На их лицах было буквально написано, что они поддерживают решение девочки, и она поступила правильно, что изменилась перед служанкой. Вот так эта ситуация и решилась, а она в очередной раз восхитилась этим мальчиком. Правда, как оказалось позже, ей лишь показалось, что ситуация решилась. Прошло немного времени и ситуация повторилась, но уже в других условиях и с другими участниками, и прежде, чем она опомнилась, тот мальчик уже покинул комнату, а вскоре, когда он вернулся, вслед за ним пришла и Архаидес, что поставило теперь уже окончательную точку в этом вопросе. Она отлично понимала, что раз случай повторился, то второй раз полагаться на мирное решение вопроса бессмысленно. И ей очень нравилось, что это понимал и этот мальчик. Она в нем видела того самого принца на белом коне из сказок, что благороден, умен, вежлив и невероятно добр, а еще обладает хорошим талантом к магии, на что ей несколько раз намекал Эрхаидес, когда они оставались наедине. Время шло, мальчик все больше помогал другим, при этом ничего не требуя взамен, а она все больше тянулась к нему, то пораньше придет на занятия, то останется подольше в библиотеке, то подсядет поближе, все лишь бы быть чуть ближе к нему. Правда, на что-то большее она не осмеливалась, даже мысли о том, чтобы специально коснуться его, заставляли ее голову кружиться, а сердце бешено биться. И ей это нравилось, ей очень нравился этот спокойный, умиротворенный ритм жизни, что они все вместе вели в том месте. Да, бывали печальные случаи, как те с издевательствами и угрозами служанкам, и было еще множество более мелких, однако столь же неприятных случаев, о которых она и другие уже постепенно забывали. Тем не менее из книг она узнала, что там, снаружи, жизнь может быть куда суровее. Нет, она не хотела тут оставаться навсегда, хотя и подумывала над этим. Просто она действительно была благодарна этому столь спокойному и умиротворенному месту, наполненному добротой и трепетным отношением друг к другу, и хотела бы провести в нем еще побольше времени. Но время шло, и она не могла отвратить неизбежное. Так незаметно для нее и прошел, как оказалось чуть позже, их последний год в том месте. Сначала их вывели во внешний мир, о котором она уже давно раздумывала, ведь в книгах он всегда описывался по-разному, и ей было интересно, как он будет выглядеть для нее. Тем не менее это не мешало ей в первые часы пугаться всего, чего возможно, звуков, запахов, тактильных ощущений и того, что она видела собственными глазами, что болели от непривычки. Стоило ей даже на секунду поднять голову и взглянуть на три ярких до ужаса солнца. Другие дети в этом, к слову, не отличались от нее, что ее радовало, даже в такой мелочи она не хотела лишний раз выделяться. Впрочем, один из них все же отличался от остальных, и это, тот самый мальчик, который словно наоборот наконец-то вздохнул полной грудью, стоило ему выйти наружу. Глядя на него, она в очередной раз была поражена. В какой-то момент ей и другим детям поездка показалась вечной, они ехали уже весь день, успев поесть, попрактиковаться в магии, поспать и вновь поесть, после чего еще раз попрактиковаться в магии. К концу же поездки им всем это все уже надоело, и они просто лежали в ожидании, когда же они все-таки приедут. Лишь малая часть детей продолжала практиковаться в магии, включая ее саму, хоть она, со слов Эрхаидес, и одна из тех, кому не стоило беспокоиться насчет сдачи экзамена, меж тем ее все равно одолевали постоянные сомнения в себе и в своих собственных силах. А вот уверенность других детей ее поражала, она бы тоже хотела быть столь уверенной в себе, она уверена, что это пошло бы ей на пользу. Правда, к сожалению, даже магия не может изменить ее навсегда, лишь придать уверенности с помощью иллюзорного вида магии, чем она все равно почему-то крайне редко пользовалась. Когда поездка окончилась, они приехали в место, что мало чем отличалось от любых тех мест, что они проезжали ранее, и это могло вызвать у кого-то вопросы. Однако лично она отлично понимала, что магия замечательно умеет скрывать все тайное, и она оказалась права. Под ними находилось почти точно такое же помещение, как то, в котором они жили. Вот только тут было очень много тех, кто был одет, как их наставница, и среди них даже были мужчины. Впрочем, больше всего ее внимание привлекла та, к кому с невероятным уважением относилась Эрхаидес, обращаясь к ней госпожа. Лиэль, так Эрхаидес ее назвала. Она эльф, и одного взгляда, обращенного на нее, ей хватило, чтобы понять, насколько эта девушка сильна, как маг. Она даже сильнее Эрхаидес, которая ей всегда казалась недостижимой, в плане силы, уж точно. Вот только она оказалась довольно приятной особой, которая угостила их всех каким-то невероятно вкусным деликатесом, чтобы, с ее слов, беспокойство покинуло их. И она не соврала, беспокойство покинуло их всех и ее в том числе. Но у этого была своя огромная цена, их разум тоже покинул их. Дальше она видела какие-то совсем странные, ненормальные вещи, а в какой-то момент почувствовала себя словно всесильной. Однако когда же она пришла в себя, она стояла над изуродованным с помощью магии трупом мальчика. Поначалу она, испугавшись, даже не поняла, кто это и где она. Она, отбежав от трупа и прислонившись к стене, начала кричать и звать кого-то на помощь. Ей было плевать, кто именно придет, Архаидес, служанки или кто-то другой из детей, лишь бы пришел хоть кто-то. Ей было слишком страшно быть одной в этом месте. Но время шло, а никто так и не приходил. А потом она, нехотя, присмотрелась к тому, что осталось от мальчика, и все поняла. Тот демон, с которым она сражалась последним, это и был этот мальчик, об этом говорили все его травмы. Следом же за этим она присмотрелась к его лицу и пришла в ужас. Этот мальчик, он один из них, из тех, кто жил в том месте, а она его убила. Она упала на колени и заплакала, не в силах отвести от него взгляда. Она сама не знает, сколько так прошло времени, но в какой-то момент ее плеча коснулась чья-то рука. Она, подумав, что это кто-то из ее знакомых, сразу же развернулась в поисках помощи и поддержки. Вот только это оказался незнакомая ей взрослая полулюдка, одетая в доспехи и держащая в другой руке меч. Поначалу она испугалась, но когда эта девушка, обняв ее, сказала, что поможет ей, она почему-то, не раздумывая, очень быстро поверила. Вероятно, это из-за ее лица, на котором отражалась грусть и будто бы понимание, которое ей было сейчас столь необходимо, а после для нее все словно в тумане. Вот, она идет за этой девушкой и высоким, темнокожим мужчиной по пятам. Вот, они ведут ее по незнакомым ей коридорам и проходам, где лежат трупы тех, кто были одеты, как наставница. Вот, они покидают это место вместе с другими детьми, что выглядит столь же потеряно, как и она сама, и теми, кто одет так же, как и эти двое. А чуть позже она замечает, как какой-то парень несет на плече того самого мальчика, и в ее голове словно что-то щелкает. К ней приходит осознание, что он мог погибнуть, мог бы оказаться на месте того, другого мальчика, и более она бы его никогда не увидела. И вот она, которой уже все рассказали и объяснили эти люди, сидит над ним и все равно использует на него исцеляющую магию, в которой у нее наилучшие результаты, отлично понимая, чем жертвует, лишь бы он проснулся. Когда же он очнулся, она не смогла сдержаться, она крепко-крепко обняла его, сама толком не понимая зачем и почему. Просто она словно чувствовала, что так надо, и ей от этого стало чуточку легче. А дальше ему рассказали, что произошло, и он очень сильно разозлился. Вот только она не поняла, на кого именно он злился, то ли на этого странного златовласого парня, который его специально провоцировал, то ли на Архаидеса и других, то ли на то место. Она не понимала, но видела, как ему плохо, и ей самой от этого становилось еще хуже. А когда же речь зашла об убийствах, она не выдержала, перед ее глазами всплыл тот мальчик, еще будучи живым, а потом он же, но уже в виде изуродованного ею трупа. Она впервые в своей жизни закричала, желая выпалить все, что в ней накопилось, но в какой-то момент, не успев осознать, она заснула. Проснулась же только утром, когда они уже были в повозках и ехали куда-то с этими людьми из Ордена Защитников, как они сами представились. А все, что ей захотелось в этот момент, это тепла. Она подошла к этому парню и, не говоря и слова, улеглась на его колени, а он, также не сказав и слова, начал гладить ее по голове, как ранее это делали служанки, когда ей не спалось. И только после этого она обрела подобие спокойствия, которое было в том месте, что теперь для нее было не родным домом, а одним сплошным обманом. Глава 16. Спустя несколько часов поездки дети, наконец-то, начали приходить в себя и будто оживляться прямо на глазах, насколько это вообще возможно после того, через что им всем пришлось пройти. Они стали задавать различные вопросы, как совершенно глупые, так и довольно серьезные, касающиеся их будущего, и вместе с этим начали вести между собой и взрослыми разговоры, и даже изредка тихо смеяться, когда кому-то из взрослых все же удавалось их рассмешить после череды провалов. В общем, если до этого они только сидели или лежали, чаще всего с закрытыми глазами, больше походя на какие-то очень реалистичные куклы, то сейчас они уже куда больше напоминают обычных детей. Впрочем, все равно очевидно, что до полноценного ментального восстановления им еще далеко. Я даже не возьмусь ставить примерные рамки окончания восстановления. Да и очевидно, что у кого-то это может занять всего пару месяцев, и он будет почти как новенький, забудет о прошлом, поставит, обозначит для себя новые цели и так далее, а кому-то, как мне кажется, не хватит и нескольких лет. Из неплохого могу отметить, что эти люди из Ордена Защитников, как они сами представились, будут заботиться и обеспечивать этих детей какое-то время, пока они не придут в себя и не решат, что им делать дальше. По крайней мере, это с их собственных слов, на которые я очень и очень сильно надеюсь. Не хотелось бы, чтобы после одного пиздеца в виде культистов, наступил второй. И надеяться, это, как ни печально, все, что мне остается. Всего лишь один из них одолел меня, когда у меня была магия, а тут их 25. Если я не ошибся и кто-то из них все это время не скрывается где-то вдалеке, наблюдая за нами оттуда. А еще у них, с их слов, есть артефакт, позволяющий отключить магию в целой области, так что я, считай, в случае чего останусь практически самым обычным ребенком и даже о себе вряд ли смогу позаботиться, не говоря уже о других детях. Впрочем, меня тут кое-что заинтересовало. Помнится, я в том месте после того, как использовал заклинание магии иллюзии на том придурке, и перед тем, как побежал к коридору, использовал на себе заклинание магии изменения, среднее усиление тела. Оно увеличивает физические показатели тела примерно в 2 раза, исходя из моих собственных замеров. Тем не менее тот придурок, даже не издав шума, в пару мгновений догнал меня и одним ударом в шею сразу же вырубил. И если к последнему у меня вопросов не возникает, то вот первое, как он так быстро и тихо догнал меня. Я не раз читал в том месте книги про путешествия, но большинство из них было про путешествия магов, а в тех редких книгах, в которых были упоминания о немагах, что странствовали с ними, толком о них ничего не было сказано, поэтому я решил, что все маги используют на немагах магию изменений, усиливая их, и отсюда от них хоть какой-то прок. Но в том случае с идиотом я не почувствовал от того человека ничего, что напоминало бы заклинания, в том числе наложенные непосредственно на него самого. А значит, магии не было. Я бы еще понял, если бы на его месте был кто-то другой расы, полулюд, к примеру, у которых есть родство с животными. Но этот идиот явно человек. При этом двигался он все же на недостижимом для обычного человека уровне. Выходит, помимо магии в этом мире все-таки есть и другая сила, на которую полагаются не маги, которую от нас в том месте намеренно скрывали. Если я прав, то я смогу обрести иную силу. Силу, что поможет мне, в случае чего, защитить себя и других, и при этом не будет делать из меня бомбу замедленного действия. И я даже могу прямо сейчас расспросить об этом кое-кого. А если быть точным, то этого самого идиота, что, в отличие от других, ответственных взрослых, сейчас едет вместе с нами, с детьми, в повозке и в наглую спит вместо того, чтобы патрулировать округу и защищать нас, как подобает настоящему взрослому. Вот только рядом с нами сидят дети. А поднимать эту тему, пока они рядом, ну, как-то мне не очень хочется. Так что, пожалуй, подожду остановки и расспрошу об этом, когда кто-то из взрослых будет один. Еще через примерно 3 часа пути наш маленький караван сделал полноценный перерыв, остановившись на привал прямо на дороге, что проходит через большой луг. Основная причина остановки – это лошади, которым уже нужно было отдохнуть и поесть после столь длительной поездки с грузом, а вторичная причина – это дети, что тоже уже были измотаны этой длительной поездкой, но в отличие от лошадей, они больше устали ментально, чем физически. Все же они дети, а детям нужно много физической и умственной активности, которую они, увы, не могут получить в достатке во время поездки. А сейчас, пока у нас привал, они хотя бы могут походить туда-сюда, более-менее размяться и исследовать новый для них, еще совершенно неизведанный и удивительный мир, о котором ранее они лишь читали в книгах. Тем более видно, что многие из них уже пытаются оставить позади свою прошлую жизнь и забыть о ней. Да, за эти несколько часов поездки вместе с ними я далеко не раз слышал, как кто-то из них кричит, плачет и зовет служанок, и даже Эрхаидес. Но к таким сразу же подходил кто-то из взрослых и пытался сначала успокоить, а после и приободрить. Не всегда это выходило сразу, зачастую занимало довольно много времени. Тем не менее, в конечном счете им все-таки удавалось найти выход из ситуации. Ну и они, как ни крути, еще очень маленькие дети, что легко отвлекаются на что-то новое, так что, может быть, они даже придут в себя куда раньше, чем я изначально предполагал. Хотя, глядя на эту розоволосую девочку, что теперь почем-то не отходит от меня ни на шаг, мне так перестает казаться. Даже идти к Нэнси, пока все другие были заняты делом, пришлось с ней. «Что такое?» — спросила она, вопросительно приподняв бровь, стоило нам подойти к ней. Хотите есть? Котел с припасами уже достают, так что скоро сделаем суп. Подождите немного. Нет, я по другому поводу. И какому же? Этот момент я обдумывал, пока мы ехали. Будет глупо сказать. Я знаю, что есть какая-то другая сила, кроме магии, и хочу ей обучиться. Это сразу вызовет очень много вопросов в мою сторону. Так что наилучшим выбором будет. Я тоже хочу научиться сражаться без магии. Ха, усмехнулась она по-доброму. Это похвально, что ты так рьяно хочешь стать сильнее, но ты еще слишком мал. Наслаждайся пока детством, как и остальные, а то так и оглянуться не успеешь, как оно пройдет. Наслаждаться детством, пускай оно у меня и второе, и мне на деле куда больше лет, но пока я был в том месте, я действительно надеялся, что смогу насладиться детством в полной мере. Тем не менее, я не смогу им наслаждаться, если снова никого не смогу защитить. Она посмотрела на меня, и ее взгляд обрел печальные нотки, и даже ее кошачьи ушки приспустились. Я понимаю тебя, но все уже позади, теперь вы с нами. Оставь защиту нам, мы сможем это сделать. Грусть с ее лица не исчезла, но она все равно через силу улыбнулась, пытаясь поддержать меня. Но, хватит, пожалуйста, давай закроем эту тему. Когда она меня так просит и смотрит на меня таким умоляюще печальным взглядом. Хорошо, и пожалуйста, не стоит подходить к другим с этой просьбой, вряд ли в лагере найдется тот, кому будет по душе обучать этому ребенка, потому что я ребенок.